Матерь Агни-йоги. Если спешащий человек имеет перед собой совершенно определенную цель, то, что он видит по сторонам, не мешает ему двигаться дальше. На пути к владыке многое может отвлекать и заставить даже забыть цель, поставленную. Потерять целеустремленность значит сбиться с пути или от него отклониться. Если образ владыки всегда в вашем сердце, цель нельзя утерять. Достаточно вспомнить о нем, как яркой и близкой становится цель. Помнить надо постоянно об этом.